Он встал с кровати, подошел, сел рядом с ней на ларь, обнял за плечи. «Сию же минуту перестань терзаться. Говорю тебе, бояться нечего. Руку даю на отсечение. Он сделает вид, что ничего не знает. Ведь доказать такие вещи почти невозможно. Ты говоришь, он тебя любит. Возможно, он не хочет тебя потерять окончательно. Будь ты моей женой, я и сам, честное слово, согласился бы ради этого на любые условия». Она прильнула к нему, безвольно откинулась на его руку, изнывая от любви, как от боли. Последние его слова поразили ее. «Может быть, Уолтер любит ее до того, что готов принять любое унижение? Лишь бы иногда она ему позволяла любить ее. Это она может понять, ведь так она сама любит Чарли». В ней волной поднялась гордость и в то же время смутное презрение к человеку, способному унизиться в любви до такого рабства. Она обвела рукой его шею. «Ты просто чародей. Я, когда шла сюда, дрожала, как осиновый лист, а теперь совсем спокойно». Он взял ее лицо в ладони, поцеловал в губы. «Родная, ты так умеешь утешить! Вот и хорошо, и хватит нервничать. Ты же знаешь, я всегда тебя выручу, я тебя не подведу». Страхи улеглись, но на какое-то безрассудное мгновение ей стало обидно, что ее планы на будущее пошли прахом. Теперь, когда опасность миновала, она готова была пожалеть, что Уолтер не будет требовать развода. «Я знала, что могу на тебя положиться», — сказала она. «А как же иначе?» «Тебе, наверное, надо пойти позавтракать?» «К черту завтрак!» Он притянул ее ближе, крепко сжал в объятиях. «Ох, Чарли, отпусти меня! Никогда в жизни!» Она тихонько засмеялась. В этом смехе было и счастье любви, и торжество. Его взгляд отяжелел от желания. Он поднял ее на ноги и, не отпуская, крепко прижав к груди, запер дверь.